the ditch. Чего же не проверить свои, свои собственные идеи? А чего не проверить свои собственные идеи? Что думаешь? Он приближается к двери, он идет, ничего не ища. Слишком ясны, не стой под грузом, иначе войдешь в его сны.